Глава 18. Розовый дворец вблизи оказался еще великолепней, чем виделось с вершины хребтов, окружавших долину. Теперь я отчетливо понимала, почему архитектуру называют застывшей музыкой. Паланкин бережно несли по довольно широким улицам, где без проблем могли разъехаться две повозки и не потревожить при этом прохожих на тротуарах. Для средневекового города, где карету зачастую сопровождает пара всадников, окриками и кнутом прокладывая дорогу храпящим лошадям, это немалое достижение. Сами чистые улицы казались вымытыми с мылом. А ведь в людских городах на зазевавшихся прохожих запросто могли вылить помойное ведро или содержимое ночного горшка, да еще и посмеяться над бедолагой. Стоит ли говорить, какой своеобразный запах стоял на улицах? Здесь же лабиринты мощенных булыжником улиц украшала многочисленная пестрота цветников с экзотическими растениями, зеленые газоны, цветущие и плодоносящие деревья, а также здания из розового с темными прожилками мрамора, словно вынырнувшие из фото из рекламного проспекта под названием «Вы можете жить в городе своей мечты». И от этого Вальтурнуэль казался каким-то нереальным. Было стойкое ощущение, что это окружающее великолепие – просто дорогая декорация в съемочном павильоне. А упадет картон, и, как в фильме «Ширли-мырли», окажется, что вокруг голая степь и вообще ничего, кроме песка и перекати-поля. Во дворец вел коридорообразный вход-портал с громадными золотыми воротами, в которые вполне можно въехать верхом на Годзилле. Лично я решила, что переводить драгоценный металл на какие-то там ворота глупо, и их попросту позолотили. Но эльфийка обиженно поджала губы, гордо вздернула аристократический носик и горячо заверила, что створки точно золотые, а затейливые узоры чеканили лучшие мастера города, затратив на это целых 3 столетия. Поймите меня правильно, чеканка получилась что надо, но тратить на ее создание века? Эти эльфы определенно чокнутые. Думаю, о результате работы мастеров можно написать не одну книгу. Сам орнамент напоминал фантастическое кружево, в котором с ювелирной тонкостью исполнения передавались различные сюжеты из истории правящего рода. Общий смысл в том, что все предки Норандирель были молодцы в любом деле и снискали славу на любом поприще. Может, так оно и было, спорить не стану. В конце концов, ребята так долго жили, что вполне могли постичь множество ремесел в совершенстве, сотворить массу подвигов и написать о них кучу книг. Скульптурная группа над входом изображала единорога и коленопреклоненного перед ним эльфа. Казалось, что животное вот-вот топнет ногой и убежит, а эльф поднимется с коленей, дабы размять затекшие от неудобной позы ноги. Внутренний двор окружали мраморные двухъярусные аркады. Посередине двора стояли 2 пышных бронзовых колодца водоема, увидев которые, принцесса тут же заявила, что здесь берут самую вкусную воду, какую ей доводилось пробовать. Носильщикам пришлось обойти дворец, чтобы попасть к черному ходу. Пусть мы являлись приглашенными танцовщицами, имели свой паланкин и путешествовали в сопровождении собственной охраны, все равно были обслугой, а значит, зайти с парадного хода не могли. Оно и к лучшему. Там и без нас многолюдно. Или многоэльфна. Прислуга с ног сбилась, принимая лошадей, объясняя кучерам, куда следует отогнать экипаж высокородных гостей. И все равно образовалась приличная пробка. Надо же, даже в средневековье, когда машин еще не было, имелись проблемы с парковкой. У черного хода тоже толпился народ. Кого здесь только не было. Танцовщицы, акробаты. Какая-то девушка с огромной змеей на руках. Змея злобно на всех шипела, но хозяйку все равно никто не пропустил. клоуны с ручными зверями и другие. Не всякий корпоратив в наше время может похвастаться подобным разнообразием приглашенных артистов. Охрипший от крика распорядитель, светловолосый надменный эльф, пытался организовать хотя бы подобие порядка, но тщетно. Гвалт стоял, как на птичьем базаре. Я небольшая любительница стоять в очереди и везде стараюсь проникнуть под универсальным предлогом. Мне только спросить. Но усталый, задерганный вид распорядителя просто кричал о том, что такой номер здесь не пройдет. Поэтому я щедро взвалила честь предъявить наши документы на спутниц, а сама просто откинула шелковый полог и принялась наблюдать за процессом. Надо отдать должное распорядителю. В отношении моих подруг он поступил точно как шпион по отношению к красивым женщинам. Он их игнорировал. И ни мольбы, ни увещевания, ни угрозы не могли заставить высокомерного и принципиального эльфа пропустить двух из кожи лезущих женщин без очереди. Леди нас не мог бы назвать даже завзятый льстец. Пропыленные насквозь и уставшие, в видавшей пустошь одежде, мы ничем не отличались от уличных попрошаек. Линк тоже пытался участвовать в процессе, но распорядителя не впечатлил даже вынутый из ножен меч. Его вообще уже ничем нельзя было удивить. Даже глотатель огня, который пытался поджечь упрямого эльфа, выдохнув на него струю пламени, просто опалил упрямцу брови, получил в лоб хорошо поставленным ударом и отлетел в конец очереди. В этот момент в животе у меня требовательно заурчало. Вот черт! Я посмотрела вниз, ожидая увидеть увесистое брюшко, и с удивлением обозрела совершенно плоский живот. Хоть занятия фитнесом рекламируй. Ничего себе! И куда, спрашивается, могло подеваться такое количество еды? А что тебя так удивляет? Мы же честно предупреждали, что тебе понадобится масса энергии. А для этого нужна еда. Конечно, в идеале можно было бы использовать энергию солнца. Но для этого тебе придется слишком долго эволюционировать. Но со временем это можно устроить. Охотно пояснил Кумивар. «Солнце? Он что, шутит?» «Нет, мой брат абсолютно серьезен. Существуют техники, при которых воины могут находиться несколько дней в пустыне без еды и воды. Как бы они это сделали, не используя альтернативные источники энергии?» «Ребята, вы меня совсем не утешили. Если я и дальше буду так питаться, боюсь, придется таскать за мной караван с едой». Я еще раз окинула взглядом очередь. Если рассматривать всех вместе или по отдельности, никто не мог переплюнуть нас с нашим паланкином, боевым тигром или вбаем. А это значило, что мы сможем сыграть на этом. Если, конечно, наши друзья-вампиры обеспечили нас стоящим документом. В любом случае, попробовать стоило. Я напустила на себя самый надменный вид, на какой оказалась способна. Что, признаться, было трудновато, так как нижнюю половину лица все еще скрывал шелковый кусок ткани. И шагнула из паланкина. Скворчащий животик никак не среагировал на это событие. Арагорн же подъехал поближе, явно желая защитить. Только кого и от кого он решил оградить, непонятно. Я принялась ласково почесывать подбородок тигра. Большой кот благодарно заурчал в ответ. «Кто-нибудь скажет, что здесь происходит?» Недовольно спросила я, никому конкретно не обращаясь. Типа мысли вслух усталой богатой путницы возле дверей пятизвездочной гостиницы. Тиграш прекрасно понял отведенную ему роль и рявкнул так, что все не просто заткнулись, но и замерли от неожиданности. Арагорн успокаивающе потрепал тигра по холке и пояснил. «Кажется, нас не желают пускать, госпожа!» Я скользнула задумчивым взглядом по скоплению людей, словно увидела их всех только что, и недоуменно пожала плечами. «Вот как? Так чего же мы ждем? Зови девочек. Мы уезжаем. Что? Истерично взвизгнула эльфийка. Охотница, которая, видимо, догадалась о смысле моих действий, резко дернула ее за руку. «Вы не можете этого сделать!» — закашлялся распорядитель. «Значит, мой расчет был верен. В подобных мероприятиях обычно существует либо коронный номер, либо какая-то звезда, на которую делается ставка. Мы выглядели именно таковыми участниками представления. Во всяком случае, ни у кого другого я не заметила телохранителей. А значит, они просто не могли позволить себе подобную роскошь». «Вот как?» — удивленно приподняла бровь я, искренне надеясь, что жест выглядит красиво. «Как вас зовут, сударь?» «Лирринель», — вздернул аристократический нос эльф. «Замечательно. Ну так вот, Лирринель». Я сильно постаралась, чтобы мой голос звучал вкрадчиво и многообещающе. «Уж, наверное, не вам объяснять мне, что я могу сделать, а что нет. Мы преодолели пустошь, хотя нас бросил на произвол судьбы караванщик». Кто-то в толпе ехидно фыркнул, предполагая, почему именно бедняга нас бросил. Я сделала вид, будто не заметила этого. И даже нежить отнеслась к нам с большим гостеприимством, нежели вы. А между прочим, обитатели пустоши нас к себе не приглашали. «И в чем же заключалось гостеприимство нечисти?» — саркастически вопросил эльф. «В том, что она нас не съела, разумеется. А теперь скажите, ради чего мы проделали весь этот полный опасности и путь? Ради того, чтобы нас держали под палящим солнцем на задворках дворца, как каких-то попрошаек? А между тем, нам сегодня выступать. И перед выступлением хотелось бы смыть дорожную пыль, привести себя в порядок, поесть в конце концов». «Опять?» — не выдержал скворчащий животик. «Что значит опять?» — усмехнулась я, хотя улыбку никто не мог увидеть. «Да, я человек и горжусь этим. Но люди не могут питаться энергией солнца. Поэтому в силу несовершенства своего организма они вынуждены принимать пищу каждый день, а некоторые счастливчики даже три раза». Кто-то в толпе хихикнул. «Уважаемая...» Эльф сделал паузу, явно ожидая, что я представлюсь, но был проигнорирован. Вздохнув, он продолжил. «Если немного подождете, вас проводят в выделенную вам комнату, где можно отдохнуть и поесть, а затем специальные слуги помогут вам привести себя в порядок». Я милостиво кивнула. «В конце концов, всегда приятно, когда тебя уговаривают сделать именно то, что ты изначально и планировал». Но не удержалась и испортила их бочку меда своей ложкой дегтя. «Надеюсь, вы не забыли, что я человек, и, следовательно, не могу ждать вечно». В ответ послышался зубовный скрежет распорядителя. «Интересно, у эльфов зубы меняются, как у акулы, или стачиваются, как у бобра? Если второй вариант, то Лирринель рискует остаться без зубов. Эх, не бережет он себя». «Не извольте беспокоиться, леди». Судя по тому, с каким нажимом эльф произнес «леди», он явно имел в виду что-то другое. Просто решил зря не дразнить гусей. «Уверен, ожидание не продлится более 5 минут». Вопреки заверениям ученика Арагорна, будто эльфы никогда не лгут, Лирринель таки соврал. Было это проделано специально или просто так получилось, я не знаю. Но обещанные 5 минут растянулись на все 15, во время которых я не менее 10 раз порывалась уехать, и меня дружно уговаривали остаться. Причем в процессе умудрились поучаствовать все, включая артистов и шипящую змею. Та так трогательно заглядывала мне в глаза, что я никак не могла понять, то ли она просто решила впечатать в память мой потрясающий облик, то ли и прикидывала степень моей съедобности. Впрочем, раньше, чем гадина из семейства удавов пришла к какому-то определенному выводу, в дверях показался слуга-эльф, облаченный в розовый под цвет мраморного дворца камзол с серебряным позументом. Определенно. Однообразие в выборе слуг начинает попахивать расовой дискриминацией. Пришедший эльф уставился на нас так, словно только что обнаружил в своем супе таракана и не знает, кому озвучить свое возмущенное фи. «Следуйте за мной, леди!» — выдавил, наконец, он. «Ваши телохранители могут расседлать зверей там». Легкий взмах в сторону хозяйственных построек. «Не дать не взять, царевна-лебедь в мужском варианте. А носильщиков и паланкин можете оставить вон там». Взмах в другую сторону. «Ну как здесь не вспомнить сюжет одной из сказок? Махнула она в первый раз, появилось озеро, во второй прилетели лебеди. На зависть собравшимся нас наконец-то впустили внутрь. Эльф гордо вышагивал впереди с таким видом, словно он одинокий воин, решивший ценой своей жизни погубить врагов в запутанном лабиринте. И действительно, на первый взгляд бесконечные коридоры, в которых лишь изредка встречались спешащие неведомо куда слуги, и было множество дверей в какие-то комнаты, сильно походили на ловушку, в конце которой, по закону жанра, героев должен поджидать злобный голодный минотавр. Но в конце пути нас ожидало очередное разочарование. Мало того, что чудовище не обнаружилось, так еще нам выделили такую крошечную комнату, что я поначалу приняла ее за встроенный в стену шкаф. Честно говоря, видела я гардеробные побольше. Меня долго убеждали, тыкали пальцами в кровать, объясняя, что никто, будучи в своем уме, не станет устанавливать спальные места в шкафу, в чем я как раз не была уверена на 100%. Думаю, эльфы и на такое ноу-хау гораздо. «Здорово!» — хмыкнула я, когда полный злорадного ехидства эльф удалился. «Этот дворцовый комплекс величиной с несколько кварталов, а нам выделили комнату размером с кладовку двухкомнатной хрущевки». «Да», — поддержала мой праведный гнев Лиса. «Понятия не имею, что такое хрущевка, но, сдается мне, зря я считала гномов прижимистым народом. У них сундуки и то больше. Таких скупердяев, как эльфы, надо еще поискать. Да у дракона мешок золота выпросить проще, чем у эльфа кусок хлеба». «Хватит!» — прервала приступ нашего негодования принцесса. «Если вы не желаете ночевать в этой комнатушке, предлагаю вам сходить и переговорить с моим братом. Может, удастся забрать его до мальчишника и уехать без ночевки». «Почему это мы должны вести переговоры с твоим братом?» — опешила я. «В самом деле, почему?» — поддержала меня Лиса. «Он же твой брат. Тебе с ним и разговаривать. А то еще напутаем что-нибудь, и будет как в прошлый раз». «А потому, что ваших лиц здесь никто не знает. Приехало множество приглашенных, а с ними слуги. Никто не обратит внимания еще на двух служанок. А вот эльфийка в чадре вызовет множество вопросов». Никому не хотелось идти и искать брата Норандириэль. К тому же в этом замке коридоры были запутанней шерстяного клубка, с которым одновременно играли 5 шаловливых котят. Поэтому спорили долго и до хрипоты.